Очень забавны». Я жадно слушала. «К следующему четвергу мы должны написать стихотворение на заданные рифмы», — рассказывает мне живословка, не похожая на остальных. «Она дама, и даже не молодая дама, годящаяся мне в матери, очень милая, всем интересующаяся». Она берет меня под руку и спокойно и уверенно убеждает меня. «Вам непременно надо ходить на его занятия. Это просто необходимо. Вы многому научитесь у него. Забудьте обиду». «Никогда», — упрямо отвечаю я, — «никогда в жизни». Но я все же беру листок с рифмами, переписанными ею для меня, и соглашаюсь дать ей написанные мною стихи с тем, чтобы она выдала их за свои. Ведь это меня ни к чему не обязывает. Я только проверю себя, могу ли я или не могу исполнить задание. Действительно ли я уж так безнадежно бездарна? В тот же вечер я заперлась у себя в комнате и написала стихотворение на данные Гумилевым рифмы. «Нет, я не верю, что любовь — обман. Из дальних стран китаец косоглазый привез измены и греха, заразы, позорной страстью дух твой обуян. Но неприступны городские стены, сны наших жен белее моря пены, их верность золото, их честь гранит, за синими мечети куполами, за городом, за спящими садами, там на заре китаец твой убит». Я отдала его моей покровительнице, снова взяв с нее слово, что она выдаст его за свое, и стала ждать, ни на что не надеясь. А все-таки вдруг Гумилев похвалит его. «Нет, этого не будет», — уверяла я себя. Но Гумилев действительно похвалил и даже расхвалил мое стихотворение. Рифмы, оказалось, были взяты из его собственного усеченного сонета. Гумилев сказал: «Этот сонет можно было бы напечатать. Он, право, не хуже моего. Он даже чем-то напоминает пушкинскую «Черную шаль».» Я слушала и не верила. Гумилев не мог этого сказать. Я стала расспрашивать всех, и все повторили одно и то же: «Можно напечатать. Похож на черную шаль». «Что же это такое?» Я недоумевала. «Значит, я не бездарна? Значит, моя жизнь еще не кончена?» Теперь, когда оглядываюсь назад, мне ясно, что Гумилеву было известно, кто автор сонета, похожего на черную шаль, и он, пожалев рыженькую с бантом, снова перегнул палку уже в сторону чрезмерных похвал. И все же я не пошла на следующую лекцию Гумилева. Я выдерживала характер, хотя эта выдержка давалась мне нелегко. Я, как тень, металась по коридору мимо класса, где вел занятия Гумилев, и только из остатка самоуважения не подслушивала у дверей. И однажды случилось невероятное. Гумилев, окончив занятие, вышел раньше обыкновенного из класса и спустился по лестнице. Я, сама не зная почему, стала тихо спускаться за ним. Он, надев свою доху и оленью ушастую шапку, не пошел к двери, а круто повернулся прямо на меня. Я, как это бывает во сне, почувствовала, что окаменела и не могу двинуться с места. «Почему вы больше не приходите на мои занятия?» — спросил он, глядя на меня одним глазом, в то время как другой глаз смотрел в сторону, будто внимательно разглядывая что-то. И под этим двоящимся взглядом я не нашла в себе даже силы ответить. «Почему вы не приходите?» — повторил он нетерпеливо. Непременно приходите в следующий четверг в 4 часа. Мы будем вместе переделывать ямбы на амфибрахии».